И нам проповедовать будете? Очень серьезно, почему-то с испугом спросила Вика. А я уже проповедую, пряча усмешку в усы, весело ответил отец Василий. А последние 3 года я что-то здесь на юге подзадержался. Интересные дела здесь происходят. Люди как бы начинают пробуждаться от столетнего сна и вспоминают, что они не Иваны, родства не помнящие, что до них на этой земле жили 40 поколений их предков со своим оригинальным укладом и организацией жизни. Все больше начинают вспоминать о своем казачестве, причем с упором не на внешнюю сторону, как было лет 10-20 назад, а на конкретные дела и проблемы. Параллельно с официальными властями, назначенными из Москвы, стали появляться традиционные казачьи властные структуры, избираемые всем народом. И авторитета у них побольше, чем у официальных. А в последнее время они и реальную власть стали прибирать к рукам. Бог даст, может быть, отсюда и начнется воскресение Святой Руси. И восстанет она, аки феникс из пепла. Свирский, разливавший в это время свежезаваренный чай из котелка, раздраженно поморщился. Покончив с этим занятием, поставив котелок на землю, пошел в наступление на священника. «И как вы видите эту самую Святую Русь? По-уваровски? Православие, самодержавие, народность?» Поп, шумный и с видимым удовольствием отхлебывающий мелкими глотками из пластикового стаканчика, а в перерывах между ними азартно дующий на чай и обожженные пальцы, словно и не заметив колкости профессор, удовлетворенно, с выражением полнейшего блаженства на загорелом морщинистом лице, произнес: «Это, Анатолий Львович, не чай, это божественная амброзия. Жаль, только сахару маловато. Обещаете, что научите меня так заваривать? Обещаете?» «Обещаю, обещаю», — рассмеялся Свирский. «Я, многоуважаемый Анатолий Львович, — продолжал поп, — вовсе не ретроград какой-то и не сумасшедший, между прочим. И прекрасно понимаю, что живем мы с вами в первую половину 21 века. И что было правильно во времена графа Уварова, то вряд ли сгодится сейчас. Но в чем нельзя не согласиться с графом, так это то, что нации нужна некая объединяющая идея, некая общая цель». «И вы смогли бы вот так по-уваровски точно и емко ее сформулировать?» — спросил Виктор, у которого неожиданно проснулся интерес к этому разговору. «Нет, что вы!» — вдруг смутился отец Василий. «Так, нет. Ведь это же классика. Ну, попробовать можно. Конечно, это не так красиво звучит, но суть проблемы отражает, я думаю». «Ну-ну», — подбодрил его Свирский. «Что ж, извольте». Было заметно, что отец Василий не кокетничает, что он действительно смущен. «Крепкая, богатая семья, здоровая нация, справедливое общество». «Ну, — протянул Колосов, — в принципе, чего больше можно пожелать каждому отдельному человеку, как не богатство, здоровье и справедливости?» «А как же свобода личности?» — спросил Анатолий Львович. «Разве она недостойна национальной идеи?» «Бог, Создатель, Творец, абсолютно свободен по определению, а человек — творение Божье, созданное им по своему образу и подобию. Следовательно, человек тоже свободен. Каждый из нас рождается внутренне свободным, а уж как мы с этой свободой поступаем в течение своей жизни — это уж дело личного выбора и, наверное, совести». «Но я понял ваш вопрос», — священник жестом остановил профессора, рвущегося продолжить спор. «Вы имеете в виду несвободы внешней, но ликвидация внешних несвобод не может быть национальной идеей, недостижимо прекрасной целью нации, которой можно приближаться бесконечно близко, но так никогда и не достичь. Внешние несвободы надо ликвидировать мимоходом, как вы, миряне, говорите, в рабочем порядке». «Позвольте, позвольте, милейший отец Василий», — насел на него Свирский. «А что это у вас всюду нация, да нация? Вы националист, да? Но ведь в России не только русские живут, а их как по боку, да? Не учитывать их интересов?» «Ну почему же не учитывать?» — священник, задумавшись, потер пальцем длинный горбатый нос. «Для внешнего мира все мы рашенс, без всякого деления на русских и россиян. А это, поверьте, самое верное доказательство нашего единства и единства наших интересов. А все остальное от лукавого». «Хорошо», — продолжал кипятиться Анатолий Львович. «Так кого же вы тогда считаете истинно русским?» «Да вы не кипятитесь так», — лукаво улыбнулся поп. «Я правильный ответ знаю. Истинному интеллигенту положено отвечать, что русский — это тот, кто позиционирует себя в рамках великой русской культуры, да? Но вот я вам по-другому скажу. Как-то давно видел я по телевизору сюжет. Приехал в глухую российскую деревеньку негр. Женился на местной девке. Живет, землю пашет, да еще местным старухам одиноким помогает. Он и по-русски-то говорит через пень-колоду. А слово такого «культура» и слыхом не слыхивал. Но для меня он русский больше, чем те, кто этих самых старух в одиночестве бросил. Вот кому за державу обидно, вот тот и русский. Кто готов для нее работать до беспамятства, кто жизнь за нее готов отдать, кто жалеет ее, убогую, вот тот и русский. Солнце уже давно закатилось за правый берег Дона. Только там, где еще недавно было солнце, тонкой полоской разливалась над берегом серо-желтая хмарь, а на востоке уже сгущались синие сумерки, скапливающиеся черными чернильными лужами возле каждого бугорка, каждой едва заметной неровности почвы. Хутор Ромашков растворялся в ночи, исчезая на глазах, как заколдованный замок. В густеющем, напитывающемся влагой, как губка, воздухе стоял монотонный шум, наполняющий вечернюю степь от края и до края. Беспрестанно трещали кузнечики, где-то поблизости надоедливо скрипела цикада, посвистывали перепела, а в зарослях у реки начинала пробовать голос какая-то птаха. «Фью!» Вдруг разрезал воздух, как нагайкой разбойничий посвист. А вслед за этим прогремели два выстрела, дробясь и множась эхом от зеркальной поверхности реки. Из-под берега, в том месте, где оставался на якорях брошенный плот, вынесли три всадника и галопом рванули в сторону хутора. Все повскакали на ноги. Виктор и Мишка ухватились за автоматы, а отец Василий принялся затаптывать и разгребать еще тлеющие угли костра, отчего искры полетели вверх и во все стороны. Оттуда же, откуда и первая, показалась вторая группа всадников, заметивших сноп искр, поднятых попом. «Кто такие?» — громко заорал всадник, осаживая лошадь прямо перед носом у отца и сына Колосовых, держащих автоматы на изготовку. «А вы кто такие?» — не менее задиристо гаркнул Мишка. Всадников было шестеро. Первый, бывший, видимо, старшим в группе, был одет в летнюю казачью форму времен Первой мировой, белую гимнастерку и синие галифе с широкими красными лампасами. Остальные кто во что гораст, кто в камуфляж, а кто в обычную майку с джинсами. У старшего еще у двоих были в руках охотничьи двустволки, еще трое были просто с нагайками. «Гришаня, ты, что ли?» — елейным голосом, вроде бы искренне обрадовавшись, спросил поп. «А, это ты, отец Василий!» — уже более миролюбиво откликнулся всадник. «А это кто с тобой?» «Мирные люди, путешественники», — залебезил тот. «В Сталинград добираются, к родственникам». «Поистине», — подумал Виктор Петрович, — «это человек с тысячей лиц. И меняет их он так часто, как Марина перчатки». «А, кстати, а как часто меняет Марина перчатки? Черт, а ведь придется соответствовать. Попутал меня бес на старости лет». «Ну, сколько тебе говорить? В Царицын, отец Василий, в Царицын», — добродушно поправил Гришаня и затем уже вполне миролюбиво обратился к Мишке. «Мы — дозор 3-го Донского казачьего полка, урядник Чигрин. А вы кто такие?» «Сумеречный дозор. Хи-хи!» — прыснула Вика. «Тебе ж сказано, мирные путешественники!» — старался сохранить солидность Михаил. «Едем к родственникам из Москвы. Документы показать?» «А почему с оружием?» — настойчиво продолжал расспрашивать Гришаня. Все шестеро были примерно Мишкиного возраста, и Виктор Петрович решил не вмешиваться в разговор, справедливо полагая, что молодежь между собой быстрее поладит. «Почему, почему?» — ответил Михаил. «Вон у вас как, то стреляют, то скачут. Как же тут без оружия?» «Это мы хунхузов преследовали», — гордо пояснил урядник. «Кстати, вы не видели, куда они поскакали?» «Как же, Гришенька, видели? На Ромашков и поскакали», — махнул рукой отец Василий. «Эх, нам бы хоть один автоматик», — завистливо глядя на Михаила, произнес Гришаня. «А я с вами поеду», — мгновенно отреагировал тот. «Правда?» — совсем по-детски обрадовался урядник. И тут же, словно устыдившись своей секундной слабости, жестко скомандовал. «Сергиенков, спешится! Поведешь путешественников в станицу! За мной, наметом, марш!» Не успел вышепоименованный Сергиенков с самым трагическим выражением лица встать обеими ногами на землю, как Мишка взлетел в седло и помчался вслед за остальными. «Как кобель на заборе», — презрительно произнес расстроенный Сергиенков. «Ничего, у него получится», — вступилась за брата Виктория. «Он не первый раз на лошади». «Все равно», — продолжал бухтеть Сергиенков, — «сразу видно, не казак». «А кто тут казак?» — смерила его презрительным взглядом Вика. «Уж не ты ли?» Все произошло так быстро, что у Колосова от изумления только челюсть отвисла. Такого фортеля от сына он не ожидал. «Ну, парень!» — восхищенно ахнула Марина, легонечко ткнув Колосова кулачком в бок. «Дурак!» — пробурчал тот себе под нос. «А кто такие хунхузы?» — спросил Анатолий Львович. «Это они так бандитов называют», — отозвался отец Василий. «Почему? Они что, китайцы?» — изумился Сверский. «Ну почему ж китайцы? Наши, отечественные. Там каждой твари по паре». «Так их что, здесь много?» — забеспокоился Анатолий Львович. «Эдак нам на месте оставаться опасно, да и идти куда-то тоже. Низги не видно». «Да нет, немного», — успокоил казак-проводник. «Как луна взойдет, так и пойдем. Здесь до станицы час идти. Это лучше, чем здесь ночевать. А утром из станицы в Волгоград машина пойдет. Вы с ней и доедете. От нас обычно каждый день машина ходит». Казак был одет в цивильное, если не считать хромовых сапог и нагайки. И на казака, ну, ни капельки не походил. «А ты что, местный?» — с вызовом спросила у него Вика. «Я из Ростова», — почему-то смутился он. «Я в университете учусь, на мехмате. А Гришка учится на инженерно-физическом, тоже на 4-м курсе». «Он ничего, парень, но здесь ему форму выдали и звание урядника присвоили. Вот он и заважничал. А остальные ребята кто откуда?» «Так ты математик?» — деловито уточнила Вика. «Нет, на математика ты не похож. Математик должен быть худенький, невысокий, в очках, с умным лицом. А ты? Тебя как зовут? Валера? Вон какой здоровый. Знаешь что, бери-ка вот этот чемодан. Ага, вот этот. И вот эту сумку. И двинули вперед. Чего зря время терять». Марина с одобрительной усмешкой следила за тем, как Вика руководит молодым человеком. А Колосов, глядя на это, подумал: «Интересно, что еще нового я узнаю о своих детях?»